А нет, вот еще 20, которые только что въехали в зону действия купола. Итого, уже 92. Немало, стоит признать. Даже после того, как я перебил штурмовую группу первой службы, мощи не хватит, чтобы разобраться с ними разом. По крайней мере, если использовать классические методы. Кто-то принимается орать в мощные динамики, предлагая мне сдаться. Надо же, даже имя с фамилией называют правильно, видимо тут решили не врать. Проникаю в разумы всех силовиков, которые присутствуют рядом с госпиталем. Каждый обычный человек превращается в подконтрольный мне инструмент. Спецназ безопасников, полицейские, армейцы, прибывшие на место смежные группы. Даже переговорщик, которого выдернули сюда в соответствии с протоколом, а теперь игнорируют, из-за чего мужчина здорово расстроен. Убедившись, что все нужные объекты находятся под контролем, отдаю новую команду и около 1000 молодых женщин вываливаются из подъездов, направляясь к окруженному госпиталю. Регулирую скорость групп из разных домов, стараясь сделать так, чтобы они подошли к выставленному полицией барьеру все одновременно. А когда первые ряды оказываются совсем рядом, выкручиваю их уровень возбуждения до максимума. Вокруг госпиталя выставлено два периметра. Внешний, для посторонних, и внутренний, для всех присутствующих, которые не получили приказ выдвинуться вперед. Одаренные находятся между ними, как и подавляющее число силовиков. А вот внешний периметр, состоящий из обычной натянутой ленты, охраняют только редкие патрульные, и они находятся под полным моим контролем. Впрочем, в данном случае, отпускаю вожжи, давая им действовать так, как заблагорассудится. Точно так же поступаю с остальными бойцами, чьими разумами управляю. Растерянность, удивление, в некоторых случаях еще и похоть. Полицейские думают о чем угодно, но только не о том, как остановить толпу, по большей части, практически голых женщин, которая прет прямо на них. Отдельные патрульные пытаются преградить им дорогу, но их просто уносит вперед живой человеческой волной. Один, не зная, что делать, стреляет в воздух. Само собой, без всякого результата. Внимание одаренных вся эта ситуация тоже привлекает. Почти все они видят бредущих вперед женщин. Правда, в отличие от полицейских, эти представляют, что сейчас происходит, и реагируют соответственно, готовятся бить по полуголым гражданским боевыми техниками. Банально, просто, предсказуемо. Интересно, Алина все же здесь или предпочла не соваться, и куда при таком раскладе пропал ее сучий менталист? Подстегиваю возбуждение женщин, доводя их до такого состояния, что основная масса начинает скулить от желания, а выделения текут по ногам. Потом отпускаю поводок. 1000 жаждущих секса женщин, готовых напрыгнуть на любой член в округе. Часть из них бежит обратно, туда, где в подъездах остались мужчины. Но 90% ломится вперед, набрасываясь на вооруженных и экипированных бойцов. Добрая треть стянутых к госпиталю силовиков разом теряет боеспособность. Да, они и так под моим контролем, но подобный ход усыпляет бдительность одаренных, те машинально относят оставшихся вооруженных людей к своим союзникам. Зря. Еще один приказ, и пространство снаружи заполняется звуками стрельбы. Пистолеты, дробовики, автоматы, снайперские винтовки. Подконтрольные мне бойцы используют все доступное оружие, чтобы убивать одаренных. А я буквально чувствую, как впитываю извергаемую ими при смерти мощь. Пусть тварь изменила меня во время путешествия между мирами, зато подарила мне весьма неплохую способность. Упакованный в черную экипировку безопасник в упор расстреливает одаренного из своего же ведомства. По нему сразу же бьет техникой еще один, превращая тело автоматчика в кусок свежей заморозки. А в следующую секунду уже этот одаренный получает пулю в затылок от водителя грузовика, что еще недавно спокойно смолил сигарету. Наношу удар по последнему звену противников, вертолетчикам. Сразу же доношу до них приказ, и через несколько секунд на вражеских одаренных обрушивается шквальный огонь с воздуха. Автоматические пушки, пулеметы, реактивные снаряды. Экипажи воздушных машин перемалывают в кровавый фарш всех подряд, но цепляют и настоящие цели. Хорошо чувствую, как одно за другим гаснут сознания одаренных, и каждая их смерть приносит мне толику силы. Изначально я предполагаю, что кто-то из них будет сопротивляться, что здесь окажутся высокоранговые ублюдки, которые поймут, в чем дело, и сразу же ответят, что придется сильно постараться, чтобы устранить хотя бы половину целей. Но нет, все проходит до смешного гладко. Почти все одаренные дохнут от рук оказавшихся рядом бойцов силовых ведомств, а немногих выживших благополучно уничтожают экипажи вертолетов. Умным оказывается только один, этот сразу окружает себя целой пачкой щитов и когда начинается стрельба, использует техники, основанные на массовом поражении целей. Более того, не особенно стесняясь, сбивает пару вертолетов и даже добирается до бронированного микроавтобуса, на котором прибыл сюда со своими коллегами. Здесь я его и останавливаю, наваливаюсь всей своей мощью, заставляя застыть на месте. Сначала хочу просто пробить ментальную броню и спалить мозги, но защита у парня оказывается на высоте, возиться слишком долго. Поэтому даю команду спецназовцу-безопасников, который оказывается поблизости, и тот разряжает в одаренного целый магазин штурмовой винтовки. Сил на то, чтобы удерживать внешние щиты, у цели на тот момент нет, он способен лишь вести битву за свой разум. Удивляюсь объемному притоку мощи, который следует за его смертью. Какой категории силы он был? Четвертый? Третий? Если да, то как-то быстро он погиб. И не слишком умно, мог бы долбануть какой-то техникой по площади, снеся госпиталь, а заодно перебив подконтрольных мне людей. Закончив, прохожусь по окрестностям сканом. Никого. Вернее, свежие лица появляются. Фиксирую несколько патрульных автомобилей, которые приближаются к госпиталю. Но с ними все просто: установить контроль, загрузить инструкцию по общению с диспетчером и штабом, после чего отпустить в автономное плавание. Меня интересует вопрос по поводу исчезнувшего менталиста. А еще фактор присутствия Алейны, она где-то поблизости или нет. Какое-то время продолжаю наблюдать. Смотрю не только через тонкий план, используя глаза всех подконтрольных мне объектов, чтобы оценить ситуацию. Так ничего и не обнаружив, ненадолго задумываюсь. Не может быть такого, чтобы здесь не было подвоха. Алина ведь должна понимать, что 90 одаренных меня не остановит. Будь они слаженным боевым соединением и зная, с кем имеют дело, шанс может и появился бы. Но их надергали небольшими партиями из разных подразделений, добавив несколько сотен разномастно вооруженных бойцов. Шансов у этих парней изначально не было. В чем тогда заключается ее план? Ради чего все это? Не понимаю. Собираюсь вынырнуть из чертога, когда внезапно чувствую разум еще одного одаренного, следом за ним второго, потом третьего, а спустя какие-то 10 секунд, до меня доходит суть плана этой белобрысой суки. Стоит признать, она весьма точно меня просчитала. Возможно, и звонок вьетнамца организовала специально, чтобы еще больше вывести из себя и заставить не думать о слабой логичности происходящего. Глава 12. Как я сразу не догадался, почему меня не смутила сборная солянка из разных служб, которые не координировали свои действия между собой и толком не понимали, за каким хером их сюда вообще притащили. Ловушка. Вот чем был ее план: заставить меня масштабно применить силу в черте столицы. Устроить такое, что обязательно заметит. Стоит признать, сработало. Сейчас уже нет никакой разницы, по чьим приказам и для чего сюда прибыли все эти парни в форме. Формальное обоснование не играет роли. По крайней мере, для группы экстренного реагирования, которую я чувствую на горизонте. 7 одаренных. Судя по ментальной броне, категория силы не ниже 2. Возможно, есть и первые. Если бы не недавний контакт с Бабуром и новые грани моих возможностей, я бы их даже не почувствовал. Время ценно, но я использую всю ту же разницу в хронопотоках, чтобы немного подумать и оценить расклад. Сражаться с ними, шансы на победу, безусловно, есть, но они крохотные. В конце концов, это 7 опытных и мощных ублюдков, которые долгое время тренировались работать в команде, то есть прекрасно знают сильные и слабые стороны друг друга, плюс взаимодействие должно быть полностью отлажено. Боюсь, мои обычные фокусы тут не пройдут, а при схватке чистой силой, я уничтожу максимум одного из них. И то не факт, бежать, откровенно говоря, не хочется, да и некуда. Они же все равно будут меня преследовать. Убийство 92 одаренных, состоящих на государственной службе, это серьезно. Ради такого и всю армию в ружье можно поставить, не говоря о группе чрезвычайного реагирования. Формально они относятся к Министерству безопасности, но на деле представляют собой что-то вроде автономного крыла, состоящего из 3 боевых групп, которые располагают прямой связью с премьер-министром Индии. Основная задача – прикрытие правительственных зданий в случае атаки на город. Дополнительная – ликвидация психов вроде меня, массово истребляющих сотрудников силовых ведомств, включая людей, наделенных силой. Разделяю работу сознания на два потока. В одном прокручивается и подвергается анализу вся доступная информация о противнике. Пытаюсь отыскать в своей памяти какие-то данные о личном составе этого самого крыла и специфике бойцов, что там служит. А второй задействую для расчета отступления. Столкновение не имеет никаких перспектив. Значит, остается лишь бежать. Основной вопрос – куда? Аэропорты отпадают сразу. Захватить самолет я смогу. Скорее всего, даже обеспечу сопровождение военными истребителями, которые поднимутся на перехват, чтобы прикрыться от узлов ПВО. На этом моменте останавливаюсь, забраковав схему. Пара перехватчиков точно не прикроют меня от ракет «Земля-воздух». Ни единого шанса. Выбираться по земле, за пределы дели мы выехать, скорее всего, сможем. Если безумно повезет, даже оторвемся от этой боевой семерки. Но куда потом? К утру наши морды будут на всех телеканалах. Стоп, у меня же есть еще один козырь в рукаве. Выныриваю из чертога и, спрыгнув с каталки, шагаю к Ранне. Со мной только один телефон. Где остальные? Девушка на момент открывает рот, но сразу же смыкает губы и с чуть виноватым видом пожимает плечами. А сбоку хмыкает Салвиц, протягивающая мне тот самый аппарат, при помощи которого я держал связь с дедом. Не знаю, как именно он у нее оказался, но уточнять детали сейчас уже нет времени. Ключевой момент в том, что женщина не испытывает никаких негативных эмоций и подставой этот ее ход точно не является. Разблокирую устройство и жму кнопку вызова. Параллельно отслеживаю дистанцию до приближающихся одаренных. Они еще далеко, но с каждой секундой расстояние сокращается. Времени осталось не так много. К моему удивлению, трубку снимают после первого же гудка. Слышу хриплый мужской голос. «Тя, что у тебя там происходит? Я сейчас смотрю на сводку из Дели и», хмыкнув, перебиваю его. «Требуется срочная эвакуация из Дели. Я сам, плюс один раненый и еще 7 человек, желательно сразу за границу ФАС». Мгновение тот молчит. На северо-востоке от Дели, сразу за Мератхом, есть грузовой авиаузел. Едь туда. Все остальное отправлю в ближайшие 5 минут. Только не приведи за собой погоню. Если на хвосте кто-то будет, операция отменяется. Где-то в глубине сознания имеется мысль, что сейчас он задаст пару вопросов по поводу моих способностей, но вместо этого прадед просто кладет трубку. Вытаскиваю из своей памяти карту Дели и окрестностей. На самом деле, расклад не самый лучший. Нам придется пересечь Джамну, а потом прокатиться, считай, через треть города. В основном по окраинным его районам, где не так много полиции, а камеры вовсе отсутствуют. Тем не менее, расстояние отнюдь не маленькое. Особенно, когда тебя преследуют одни из лучших одаренных Инди. Засовываю телефон в карман пижамных штанов и, выдохнув, принимаюсь отдавать команды. Спускаемся вниз. Мы с Ранной забираем Бабура. Давден, Анна, вы отвечаете за всех остальных. Внизу есть автомобили скорой помощи. Возьмем один из них. В городе сменим. Подполковник чуть прищуривает глаза. Ты же мне вот недавно про верность стране рассказывал. Нет, а теперь хочешь, чтобы я дезертировал и бежал в Рим, верно? Глянув на него, пожимаю плечами. Хочешь, оставайся, но тебе сначала выпотрошат мозги, а потом убьют. В живых такого свидетеля никто не оставит. Даже если бюрократы в погонах попытаются, то Алина тебя все равно потом достанет. На секунду прервавшись, сразу же продолжаю. К тому же речь шла скорее о целой планете, а не только Инди. Безопасник хмурится, но спор не продолжает. Сам понимает, что это не имеет смысла. До лифта добираемся вместе. Одновременно с этим появляется пара ходячих пациентов, которые толкают каталку с Бабуром. Джош и Салвиц, вместе с пятеркой девушек, загружаются в обычный лифт, а мы сразу завозим каталку в тот, что предназначен для транспортировки пациентов. Когда жму на кнопку минус второго этажа, где стоят скорые, синеволосые, от которой так и прут самые разнообразные эмоции, осторожно уточняет. Мы и правда полетим в Рим? Молчу. Вместо этого тянусь к разумам воздушных экипажей и разбиваю вертолеты на две группы. Отправляю их в разные стороны, намечая цели. Одна должна атаковать элитный ночной клуб, где каждую ночь развлекается золотая молодежь, а задача второй – прорыв в центр и нанесение удара по парламенту. Есть небольшой шанс, что двигающиеся сюда одаренные примут бойню около госпиталя за отвлекающие маневры и посчитают, что по основной цели я решил отработать прямо сейчас. Либо предположат, что виновник торжества перемещается по земле, следуя за воздушной техникой, вбив в головы экипажа инструкции, бросаю быстрый взгляд на Ранну, не совсем в Рим, но на территорию империи, чувствую, как от нее веет слабой грустью и невольно удивляюсь. Правда, уже в следующую секунду приходит понимание, Петер, гребаный идиот, который влез в безумный замес из-за собственной тупости, а сейчас вовсе пропал. Прохожусь по разумам 9 водителей, которых спустил на минус 2-й этаж, выбирая оптимальный вариант для поездки. Определившись, отправляю его заводить машину, а сам снова обращаюсь к клиентке. Шансов остаться никаких. Алина устроила ловушку, из которой невозможно вырваться, оставаясь здесь. Это на самом деле правда. Слишком уж все вышло глобально. Груда трупов, тысячи подконтрольных мне людей, масса убитых одаренных и однозначная засветка возможностей менталиста. Какую бы безумную версию я ни придумал, отбиться не выйдет. Это тебе не суицидник студент и не разгром отдельного клана. Речь о сотнях погибших силовиков. А получится, мы же в центре Союза, отсюда до границы. Сомнения понятны. И если быть до конца честным, у меня они тоже присутствуют. Но тут придется положиться на прадеда. Ему нужны мои способности, а значит старик выложится по полной, чтобы вытащить меня отсюда. Если стряхнем с хвоста погоню, то да, та хмуро кивает и упирается взглядом в стену. Я же пытаюсь прикинуть, как отвлечь семерку одаренных, что прямо сейчас прут сюда. Элитные ублюдки вряд ли затормозят около госпиталя. Скорее всего бросятся в погоню. И среди них наверняка есть мощный менталист. Да и поисковыми техниками они тоже должны владеть. С какой стороны ни посмотри, херовый расклад. Выкатываем конструкцию с бабуром на парковку, и мне в голову приходит внезапная мысль. Основная задача отдельного боевого крыла – прикрытие правительственных зданий, верно? Именно поэтому одна группа боевых вертолетов сейчас направляется к парламенту. Так почему бы не ударить с глобальным размахом, заставить их считать госпиталь лишь местом первого столкновения, этапом крупной операции, которая пошла не по плану. Добираемся до остальных и загружаем бабура в массивную машину скорой помощи с бронированными бортами. Водитель уже порылся в электронной начинке и вырубил навигатор, который отслеживал местоположение автомобиля. Можно ехать. Места на такую компанию, надо признать, маловато. Девушки рассаживаются по скамейкам. Салви приземляется на крутящееся кресло рядом с бабуром, а я отправляюсь в небольшой отсек для персонала, расположенный рядом с кабиной, куда прямо сейчас усаживается Давден. Как только трогаемся с места, прикрываю глаза, снова ныряя в чертог, начинаю действовать. Первым делом формирую единый отряд из уцелевших бойцов разных ведомств. Их оказывается не так много, меньше сотни, но это уже неплохо. Усаживаю их в оставшуюся технику и, разбив на две группы, выставляю каждой задачу. Первая должна прорваться к Национальному банку Индии и попытаться взять его штурмом, а вторая отправится к зданию Министерства безопасности. Следующий шаг – вывести из домов всех вооруженных холодным оружием людей, к которым добавляются те самые женщины, которых я вывел на улицы практически голышом. Сначала поручаю им собрать разбросанное оружие и боеприпасы. Это позволяет вооружить хотя бы какой-то процент огнестрелом, а следом расплескиваю в разные стороны, партиями приблизительно по 1000 человек. Инструкции у всех одинаковые – нападение на полицию, погромы, поджоги машин. Пусть немного раскрасит душную индийскую ночь. Безусловно, этого мало. Хаос окажется не таким большим, и противник, при наличии желания и мозгов, может быстро понять, в чем дело. Но и работать с теми людьми, мимо которых сейчас проносится медицинский транспорт, я не могу. Это выдаст наш след куда лучше, чем его показала бы любая поисковая техника. Какое-то время размышляю над этим, а потом даю водителю приказ изменить маршрут. Спустя 10 минут он останавливается в 100 метрах от окружного полицейского управления, так, чтобы не попасть под камеры наблюдения. Сейчас ночь, но внутри все равно имеется около 200 человек личного состава. Дежурные, группы быстрого реагирования, вернувшиеся с задержанными патрульные. Одаренные тут тоже имеются. Правда, всего двое и слабые, 9-й категории. Их беру под контроль разом со всеми остальными. Сначала инструктирую главу дежурной смены. Он связывается с главным управлением столицы и сообщает, что патрули зафиксировали входящие в город колонны бронетехники, а военные открыли огонь по полицейским. Дальше отдаю приказ физически разрушить систему связи, экипироваться и отправиться всем личным составом к зданию генерального штаба. Сейчас каждый из этих стражей порядка убежден, что предотвращает государственный переворот, и штурм здания штаба необходим для ареста лидеров военного заговора. Снова едем вперед, а через несколько минут я фиксирую отклик сознаний где-то над нами. Еще один вертолет, на этот раз гражданский, съемочная группа. Беру разумы журналистов под контроль, убеждаю их, что они своими глазами наблюдают вторжение военных, которые радостно уничтожают полицейские патрули и якобы открывают огонь по ним самим, повредив оборудование. После того, как журналистка передает сообщение в редакцию, обрываю связь и вбиваю им новые установки, лететь за пределы Дели и посадить машину на максимальном удалении от города. Отчаянно ищу, за что еще можно зацепиться, а потом пробую новый подход. Вместо того, чтобы сканировать силой пространство поблизости, тянусь намного дальше. Если смотреть с технической точки зрения, выбрасываю что-то вроде концентрированных лучей, направляя их в разные стороны. Но на самом деле, я просто скольжу по тонкому потоку, пробираясь по узкой дорожке, а удалившись на несколько километров от точки своего местонахождения, останавливаюсь и принимаюсь осматриваться. Через пару секунд уже перехожу в режим непрерывной работы, постепенно разбрасывая свою сеть все дальше. В ход идет все: полицейские патрули, криминал, частные охранники, вечеринка рейва в заброшенном цеху, посетители которой отправляются громить город. Спустя минут пять мне улыбается удача: военная школа, где готовят офицеров пехоты, и расквартированная вплотную к ним часть, бригада мотострелков, в которой курсанты учатся реально управлять солдатами. Задумка, наверное, неплохая, но в моем случае это позволяет бросить в бой около 3000 подготовленных людей, у которых есть оружие и бронетехника. Одаренные здесь тоже имеются, но они слишком слабы. Без проблем вскрываю их разумы и вместе с остальными убеждаю в необходимости скорейшего подавления переворота. Эти отправляются в бой, считая, что безопасники при поддержке полиции пытаются сместить гражданское правительство, а заодно с этим и обезглавить армию, не дав ей вмешаться в конфликт. Одаренные из автономного крыла все еще где-то позади. Не знаю, на чем эти парни перемещаются, но они уже достигли госпиталя, по дороге, видимо, разобравшись с частью отправленных бунтовать гражданских. В какой-то момент вовсе чувствую чужое внимание. Один из них пытается просканировать ментальной техникой солидную часть города. Сразу же изолирую автомобиль, выставляя что-то вроде щита. Впрочем, поганец наверняка получает какие-то данные. Как минимум, фиксирует людей со следами вмешательства в разум, которые направляются в центр Дели. Весь вопрос в том, хватит ли его квалификаций, чтобы остановить их, не вступая в бой. Происходи все это вчера, я бы сказал, что точно да. Но теперь тонкая часть моего сознания получила щедрый бонус от неведомой силы из-за грани. Если вспомнить, что даже я не мог отыскать следящие артефакты Алейны, вполне вероятно, менталист тоже не справится с задачей. Тем более, человеческий разум – это не артефакт. Там все обстоит куда сложнее. Нас он вроде бы не замечает, а я продолжаю ширить хаос. Телефонные звонки в полицию с сообщениями о солдатах на улице и перестрелках, уличные беспорядки, отправляющиеся в центр люди в форме, начинающиеся пожары. Когда пересекаем реку, перенаправляю все нити на тот берег, который мы только что покинули, стараясь дотянуться как можно дальше. И на этот раз формирую возле каждой большую зону контроля. Чертог начинает потрескивать. Исключительно в моем воображении, конечно, но нагрузка и правда слишком велика, конструкция ее едва выдерживает. Зато я беру под контроль сразу десятки тысяч человек, отправляя их на улицы. Смещаю территорию, которая находится под моим охватом, и обрабатываю новую партию. Повторяю процедуру. Сознание рвется от боли, в которой растворяются все мысли. Я же концентрируюсь на технической стороне процесса, отрабатывая задачу по шаблону. 15 секунд, и на улице вываливается еще полсотни тысяч людей. Часть отправляется к центру города, другие принимаются строить баррикады. Третьи ищут оружие, сбиваясь в отряды. Я даю каждому относительно широкую автономию в плане принятия решений, обеспечивая только базовые установки. Так они смогут действовать максимально эффективно. Заканчиваю спустя 7 циклов, когда понимаю, что испытываю вполне реальную боль. Это заставляет оценить состояние чертога, а потом вяло удивиться. Конструкция держится буквально на честном слове. Сворачиваю зоны контроля и убираю нити, что ведут на другой берег Дели. Потом трачу какое-то время, чтобы восстановить целостность чертога и привести в порядок тонкую часть своего разума. Наконец выныриваю обратно. Первое, что вижу, когда открываю глаза, обеспокоенное лицо синеволосой. Выдохнув, поджимает губы и не сильно бьет меня кулаком в плечо. Ты мог хотя бы предупредить? Глядя на нее, чувствую нарастающую головную боль, которая волнами захлестывает череп и вяло интересуюсь. О чем именно? Отчетливо слышу, как скрипят ее зубы. Приблизив свое лицо к моему, выдавливает из себя слова, например о том, что ты будешь корчиться в судорогах и вести себя так, как будто умираешь. Забавно, не ожидал, что перегрузка тонкой части моего разума может привести к подобным последствиям. Я в норме, просто слегка перенапрягся. Озвучиваю слова, сканирую пространство вокруг, используя зрение местных жителей, чтобы осмотреться. Мы уже на самой окраине Дели. Еще немного и выберемся за его пределы. Потом останется быстрый рывок по пустой дороге к аэропорту и все закончится. Внезапно чувствую, как начинает притормаживать машина. Моментально вцепляюсь в сознание водителя, чтобы выяснить причину, но внезапно выясняется, что там уже нечем управлять, его выжгли. Сейчас это биологическая оболочка, у которой единственная задача – остановить авто. Повлиять я на это никак не могу. Сучье дерьмо. Кто мог провернуть такое с подобной ловкостью? Я ведь даже не почувствовал ничего. Стараясь не обращать внимания на острую головную боль, расширяю зону контроля, но ничего не обнаруживаю. Качнувшаяся рана упирается рукой мне в грудь, чтобы удержать равновесие. Я же тихо озвучиваю команду. Готовься к бою. Как только определишь цель, бей. Не дожидайся моей отмашки. Глаза девушки чуть расширяются от удивления, а машина скорой помощи полностью останавливается. Еще секунду, и из кабины доносится глухой голос Давдена. Тя, ты цел? Кажется, у нас тут нарисовалась небольшая проблема. Глава 13. Вместо того, чтобы двинуть на выход, тянусь к разуму самого Давдена, без всякого полного контроля. Просто использую его глаза, чтобы осмотреться. Вашу же мать. Дорога перегорожена несколькими массивными внедорожниками, а перед ними выстроилась группа людей. Впереди сама Алина с Пхаттом и еще парой мужчин, тогда как позади та самая группа рекрутов, которых я тренировал. При этом я не чувствую никого из них, даже водителей, которые остались в машинах, глаза бывшего безопасника их видят, а вот отклик сознания я не ощущаю. Сучья тварь, значит, все это время она вела наблюдение, а когда поняла, что цель ускользает, решила вступить в игру лично, еще и дождалась, пока я окажусь максимально вымотан. Вон тот скалящийся урод рядом с ней, менталист из холла. Я успел зафиксировать его облик глазами подконтрольных мне людей. То есть этой группе будет что противопоставить мне в плане ментальных техник. Мои бывшие ученики вряд ли способны на что-то серьезное, но раз их сюда притащили, значит, у Алины есть план. Ты выйдешь, Тя, или нам заглянуть внутрь. Мелодичный голос прокатывается по дороге, проскальзывая в каждую щель и заполняя собой все вокруг. Машинально прогоняю в голове данные, пытаясь отыскать выход из ситуации, и упорно его не вижу. Как ни крути, меня раздавит. Алина наверняка обеспечила себе поддержку артефактами, сейчас ее мощь намного выше моей, тогда как я измотанный мало на что способен. Взгляд падает на Бабура, и через секунду я уже поднимаюсь со своего места, касаясь парня рукой. Когда не срабатывает, тянусь к его разуму. Тоже не выходит, из-за чего он смог установить контакт в прошлый раз, откуда взялась пробоина. Нас отравили газом, да, но суть же была не в этом. Да и под рукой нет новой порции отравляющего вещества, чтобы пустить его в дело. Сложно сказать, что именно произошло с тонкой частью его разума и по какой причине индиец внезапно превратился в живой портал, один конец которого находился на планете, а второй выходил за грань. Воссоздать картину полностью – я в любом случае не смогу, зато есть возможность повлиять на его состояние в целом. Сначала хочу отдать приказ, но сразу понимаю, что Алина наверняка слышит все, что говорится внутри транспорта. Выдохнув, сам пробегаюсь глазами по названиям отсеков. Открыв один из них, вытаскиваю оттуда инъекцию. Адреналин. Когда-то его кололи прямо в сердце. Теперь же медицинские протоколы предполагают введение вещества в кровеносный сосуд. Хотя, в этом мире может и предпочитают действовать по старинке. Вгоняю иглу в кожу и медленно ввожу содержимое. Отбросив в сторону шприц, пару секунд смотрю на парня, который начинает мелко подрагивать и шагаю к выходу. Пожалуй, надо было больше времени уделять наращиванию силы. Переоценил себя. Сразу полез на уровень, который не потяну. Будь у меня хотя бы пара недель и возможность спокойно убивать одаренных, все могло бы кардинально поменяться. В крайнем случае, хватило бы и пары-тройки дней. При грамотном подходе это бы дало многое. Конечно, пришлось бы устроить настоящую кровавую баню в отдельно взятом городе, но результат мог оказаться неплохим. Теперь же я шагаю навстречу заведомо более сильному противнику, а единственной надеждой остается индиец, который способен превратиться абсолютно во что угодно. Не удивлюсь, если он просто станет сверхмощной бомбой, которая накроет все окрестности силой из-за грани. Выпрыгнув на дорогу, шагаю навстречу Алине. Та, прищурившись, рассматривает меня, внезапно улыбается. Даже не переоделся, и почему-то решил, что я не рискну столкнуться с тобой лицом к лицу. А ведь поначалу производил весьма неплохое впечатление. Остановившись, прохожусь взглядом по лицам остальных присутствующих. Менталист ухмыляется, Пхатт отводит глаза в сторону. Еще один мужик мрачно пялится на меня, а вот десятка рекрутов смотрит в пустоту, как гребаные зомби. Грубый ментальный контроль, настолько полный, что они даже не могут шевельнуться без команды. Глянув на Алейну, задаю вопрос, чтобы слегка потянуть время. «Зачем тебе это все? Почему сразу не выложили карты на стол?» Та деланно поднимает брови. «Карты? На стол? Ты воспринимаешь все это, как игру, тя, или как там тебя на самом деле? Тут и не пахнет игрой, парень. Мы в реальной жизни, где нет запрещенных приемов, если ты хочешь добиться победы. Понимаешь, как ни странно, отчасти я и правда ее понимаю. Мой путь с самого начала был щедро выстелен трупами, да и методы я использовал абсолютно любые. Но в данном случае речь идет обо мне, а человек, эта странная скотина, с радостью готов разорвать постороннего или порадоваться его проблемам, при этом начиная возмущаться, если то же самое происходит с ним самим. Возможно, вопрос только в том, что ты теперь будешь делать с тварью, да и война с Римом все еще остается на горизонте. Женщина довольно усмехается и проводит рукой по волосам. Можешь не беспокоиться, тя, та сущность, которую ты называешь тварью, это, как бы выразиться так, чтобы ты понял, неразумная личинка, присосавшаяся к одному из миров. Ее прилепили, чтобы она подпитывалась его силой, а когда вызреет, сожрала, окончательно повзрослев. Выражение лица я удерживаю каменное, но вот внутри бушует моря эмоций. Она лжет, но зачем ей это сейчас? Алина уверена, что я не выберусь из этой заварушки. Да я, собственно, и сам в этом не уверен. А если это все правда, то выходит монстр, который едва не уничтожил мой старый мир и угрожает этому, всего лишь чей-то детеныш. Невольно возникает два вопроса. Первый, кто его родители? Второй, каким образом они разбрасывают своих личинок между параллельными вселенными? Как ни крути, такой подход к кормежке потомства подразумевает наличие широких возможностей в плане управления силой. Вдогонку к ним летит и третий вопрос, чем они питаются? Если для выкорма детенышей требуется пожирать миры, то что едят взрослые особи? Алина, видимо, понимает, какой хаос творится сейчас в моей голове. Понимающе усмехается. Когда я услышала впервые, тоже не поверила своим ушам, а потом нашла доказательства. Много веских подтверждений этой теории. К счастью, за барьером или гранью, как ты говоришь, водится много разных существ. Одно из них тоже сейчас рядом, и его не интересует уничтожение человечества. Я бы сказала, оно нас даже не замечает. Насколько я понимаю, сейчас речь идет о том самом источнике силы, из которого женщина черпает свою мощь. Но далеко не факт, что она все верно истолковала. Собираешься использовать одного монстра, чтобы раздавить другого? Зачем тогда были нужны все эти игры со мной? Изображает легкую обиду, поджимая губы. Ну что ты, тя, какие игры? Я действительно собиралась изучить твою технологию подготовки одаренных и механику управления силой. Да, я хотела ее скопировать. Но у тебя тоже была своя задача, стать противовесом римскому императору и вступить с ним в схватку. Я бы подождала, пока получу всю информацию, а потом дала бы тебе сбежать. Быстро оглядывается назад и расплывается в улыбке. Возможно, дала бы тебе прихватить с собой кого-то из первой команды рекрутов. Среди них есть весьма многообещающие экземпляры. Ты ведь хотел сбежать, правильно? Не зря же ты взял под контроль того телохранителя и связывался с Инкой. У тебя был план. Скорее всего, хотел отвлечь мое внимание, а сам слинять к прадеду. Забавно. Тут она тоже меня просчитала. Возможно, не до конца, но базовую идею уловила абсолютно верно. И что изменилось? Только не говори, что это из-за ситуации с Бабуром. Светловолосая женщина бросает быстрый взгляд на бронированный медицинский транспорт. Ты прошел через то же пространство, что и я, совсем иным маршрутом, но тоже пробил барьер, чтобы оказаться в этом мире, и зацепил по дороге немало всего. Поэтому, когда бедный индиец вступил с тобой в контакт, он тоже зачерпнул всякого. Ну а дальше ты и так в курсе. Спонтанный прорыв, идущий в этот мир поток силы, угроза уничтожения планеты, на мгновение замолкает, после чего сразу продолжает излагать. Ты молодец, предотвратил гибель мира, но барьер стал тоньше, и народная сила просачивается активнее. Теперь ты мне не нужен. Я и так поняла основу стратегии развития одаренных в твоем мире. Все, что было нужно, залезть в головы этим бедолагам и посмотреть на то, чем ты там занимался. Устало вздыхаю. Получается, именно ситуация с Бабуром перевернула шахматную доску и поставила меня самого под удар. Не слишком приятный расклад, мягко говоря. Чувствую, как за моей спиной корежится тонкая часть разума индийца. Адреналин все-таки оказал свое воздействие. Правда, не совсем то, на которое я рассчитывал. Пытаюсь продолжить беседу, заодно вытащив дополнительную информацию. Как ты собираешься разделаться с тварью? Личинка это или нет, но ее отрава уже здесь, на земле. Сотни одаренных, которые совсем скоро начнут слетать с катушек. Глава первой службы медленно покачивает головой. Не думаю, что я хочу об этом говорить. Тя, время заканчивать. Сказала бы, что рада знакомству, но это не совсем так. На последнем слове дергается, снова упирая взгляд в транспортник. И тут я ее хорошо понимаю, сложно не обратить внимание на человека, вокруг которого начинает буквально клубиться сила. Сработало. Не знаю, почему только сейчас, но тонкая часть разума Бабура опять превратилась в связующее звено между планетой и неизвестным созданием, что находится где-то за гранью. Вот теперь я чувствую действие Алейны, она моментально выбрасывает щупальца, пытаясь дотянуться до открывающегося портала. Проделываю то же самое. По-хорошему, женщине стоило ударить по мне и только после этого приступать к обработке Бабура, в спокойной обстановке и без конкуренции. Но, видимо, удивление сыграло свое дело, она отработала на инстинктах. В следующую секунду мы сталкиваемся между собой. Надо признать, это странный бой. В реальном времени он длится доли секунды, а вот для нас растягивается на добрые полчаса, а полем битвы становится чужое сознание. Сразу же убеждаюсь, что Алина не менталистка, вернее, какие-то способности у нее есть, но они либо обусловлены артефактами, либо находятся на очень слабом уровне развития, по той простой причине, что технически она работает на том же поле, что и я, но ориентируется в происходящем куда хуже. Я бы назвал это хорошей новостью, но проблема в том, что есть и плохая, в данном конкретном случае, тонкости и изящный подход к работе вовсе не требуются, только грубая сила, чтобы оттеснить противника. Еще Алина однопоточник, запредельно сильна и, судя по всему, универсальна, как шлюха, что может предложить тебе и жопу, и глотку. Но, в отличие от жрицы продажного секса, светловолосая может использовать только одну свою дырку, вернее, в данном случае, одну нишу для приложения силы. Собственно, поэтому я еще жив, в реальном хронопотоке проходит слишком мало времени, чтобы она успела отдать кому-то приказ, а сама женщина не в состоянии размазать меня по асфальту, потому что занята. Давим друг на друга, рвем в клочья сознание бедняги Бабура, стараемся выкинуть вторую сторону, не дав ей подключиться к набирающему мощь потоку силу, который пропускает через себя тонкая часть сознания таксиста. Выкладываюсь по полной, но гребаная сука побеждает. Я даже пытаюсь воззвать к своей памяти, подстегнуть самого себя воспоминаниями и местью. На этот раз не срабатывает. Я слишком измотан. Нет, я не передумал убивать Бартиса и остальных выродков. Если бы он стоял сейчас передо мной, я бы ни на секунду не задумался. Но эта мысль больше не воспламеняет и не заставляет разум перейти в режим берсерка. В какой-то момент понимаю, что уже на грани. Еще немного и все, меня выкинут отсюда, а потом расщепят на атомы. Пытаясь зацепиться хотя бы за что-то, В очередной раз вбиваю опоры в тонкую часть сознания индийца. Его разум наполовину разрушен, но уцелевшие компоненты вполне годятся в качестве точки опоры. Особенно, если использовать сразу целую пачку. Моментально ощущаю разницу со своими прошлыми попытками, испытываю такое чувство, как будто установил контакт с частью своего собственного сознания. Сначала не понимаю, что происходит, а потом до меня доходит. Тот случай на военной базе. Наши разумы были переплетены, только вот индиец практически полностью потерял свой, тогда как я выбрался из той мясорубки почти целым. Как итог, его сознание скопировало отдельные моменты моей памяти, пытаясь заполнить образовавшуюся пустоту. Более того, используя ошметки отдельных блоков и сырую энергию, оно воссоздало некоторые компоненты, которые принадлежат мне, по той простой причине, что другого образца под рукой не оказалось. Это отчасти странно, самовосстановление тонкой части разума, как правило, встречается у немногих, и большинство из них является мастерами, но сейчас не время анализировать. Раз выпал шанс, им стоит пользоваться, по максимуму. Сразу же тянусь к тем самым компонентам разума Бабура, что скопированы с моих. Если говорить грубо, его сознание заимствовало элементы базовой инфраструктуры, взяв за основу мои. А раз так, то, мгновение и я чувствую, что кусочек тонкой части разума Бабур стал моим, в буквальном смысле этого слова. Теперь выкинуть меня отсюда, крайне непросто. По сути, это все равно, что выбросить человека из его собственной головы. Тянусь к следующим уцелевшим осколкам. Часть меня никак не касаются, но приличное количество скопированы, эти я сразу же вбираю, делая частью новой структуры. Где-то очень далеко проплывает вопрос по поводу того, что я буду делать, когда все закончится. Но я сразу же про него забываю. Это все не важно. Сейчас нужна победа. Любой ценой. Обрушиваюсь на Алейну, которая теперь оказывается в невыгодной позиции. Продолжаю обшаривать закоулки разума индийца, охватывая все новые и новые осколки. В какой-то момент времени их становится достаточно много, чтобы вытолкнуть ее наружу. Теперь в моих руках полный контроль, а вместе с ним приходит и поток колоссальной мощи. Странное ощущение, управлять помимо своего разума, еще и частью чужого. Зато теперь я располагаю на самом деле громадной силой, которую, надо признать, с трудом сдерживаю. Она распирает тонкую часть моего собственного сознания, пытаясь всеми силами вырваться наружу. Возвращаюсь в свое тело и открываю глаза. Усмехаюсь, смотря на ошеломленную Алейну, которая делает шаг назад. Стоящий рядом с ней менталист удивленно хмурится, глядя на своего босса. А я наконец выпускаю поток хлещущей силы наружу. Первой целью становится как раз этот одаренный, что только недавно скалил зубы. Бью сырой мощью, без всяких концептов и мыслеконструкций. Обычный удар силой, который практикуется учениками на самых первых занятиях, чтобы освоиться. Только в этом случае, в него вложена запредельная мощь. Мужчина даже не успевает понять, что происходит. Его просто расщепляет на множество мелких лоскутов, которые сгорают в воздухе. Только сейчас осознаю, что использую заемную силу в режиме как есть. Грубо говоря, она не успевает усвоиться, чтобы быть задействованной в рамках пути разума. Ныряю в чертог, пробую исправить ситуацию, но поток мощи слишком велик. Настолько, что я не справляюсь с учетом разницы в течение времени. Более того, сдерживать напор рвущийся из-за грани мощи я тоже не в состоянии. Все, что выходит, корректировать направление выброса, обрушивая их на ту сторону, где находится Алина и ее подручные. Когда наконец заканчиваю работу и перенаправляю часть заемной силы по назначению, становится чуть проще. По крайней мере, теперь я могу оглядеться и оценить обстановку, не опасаясь, что мое сознание разорвет на части. Первым делом проверяю команду Алины. Сама женщина жива, окружила себя целой грудой щитов и пытается отступить. Что занятно, уцелело еще и несколько рекрутов. Видимо, узы контроля пропали и они банально рванули отсюда. Сейчас я чувствую их сознание справа от дороги, залегли и выжидают. Остальные люди, которых она привела с собой, мертвы. От внедорожников тоже мало, что осталось. Да и асфальта впереди почти нет. Метров 300 дороги практически полностью уничтожено. Сконцентрировавшись, тянусь к щитам Алейны. На этот раз в ментальном плане, как и подобает мастеру разума, наношу удар и понимаю, что выставленная ею броня поддается без особых усилий. Стоит ткнуть в нее, как та сразу же лопается. За какие-то несколько секунд прохожу все линии защиты и вторгаюсь в разум. Здесь происходит короткая заминка, она дает мощный отпор, нанося удары с такой силой, что я невольно предполагаю наличие еще одной дыры в грани, через которую черпает поддержку уже она сама. Осознание происходящего приходит чуть позже, когда ее натиск ослабевает и я начинаю продвигаться вперед. Гребаная сука превратила собственные кости в артефакты. По сути, весь ее скелет – это один цельный артефакт. Не знаю, как именно она это сделала и что за технологию использовала, но источник силы становится понятен, как и причина, по которой он быстро показал дно. Хотя, стоит признать, с такими резервами она бы могла уделать почти кого угодно. Медленно продавливаю ее защиту и в конце концов добираются до тонкой части разума. Изначально хочу вскрыть ее и выкачать всю память. Во-первых, интересно, какой способ она использовала для прорыва в этот мир. А во-вторых, ее технологии создания артефактов тоже могут здорово пригодиться. Но она пытается сбежать, проделать дыру в окружающем ее урагане и вырваться, утащив с собой все, что знает. Знание подобной механики, позволяющей переместиться в рамках одного мира и занять новое тело, мне бы тоже пригодилось. Но выбора нет, приходится нанести удар на поражение, сдавить и уничтожить. Когда осознаю, что все закончено, тянусь к Бабуру, собираясь закрыть пробоину, и почти сразу понимаю, что сходу запечатать ее не выйдет. Более того, объем льющейся оттуда силы быстро нарастает. Если оставить все, как есть, то боюсь, никто из находящихся поблизости не уцелеет. А после того, как мой разум окончательно растворится, под угрозой окажется и вся планета. Не то, чтобы я сильно переживал из-за человечества, но вот людей из команды терять не хочу, да и умирать меня не тянет. Спешно достраиваю концепт, позволяющий использовать этот формат силы на пути разума. Говоря техническим языком, расширяю пропускную способность, а потом разделаю сознание на два потока. Один занимается тем, что пытается освоить получаемую энергию, а второй работает над закрытием пробоины, что ведет за грань. На самом деле использовать подобный объем – это далеко не самая простая задача, хотя бы по той простой причине, что для него нужно подобрать подходящие цели. Сначала охватываю близлежащую территорию куполом контроля, рассчитывая, что это окажется достаточно затратно. Поняв, что расход все равно невелик, раздвигаю границы, еще и снова. В какой-то момент не выдерживаю и выпускаю всю подконтрольную мощь, а через мгновение голова взрывается от обилия информации. Я накрыл громадную площадь, практически весь Дели, плюс солидный кусок окрестностей. Чувствую всех, от встревоженного премьер-министра, который мчит на рабочее место до ожидающих нас агентов прадеда. Помогает этот ход ненадолго, поток из-за грани так и хлещет, выливая на меня целый океан мощи. Двигать границы дальше не выйдет, разум слишком перегружен информацией. Если к ней добавится еще пара миллионов человек, начнется разбалансировка. Чудо, что я как-то сохраняю баланс прямо сейчас. Единственный выход – использовать ее на людях. Только вот на тонкое вмешательство я сейчас не способен. Особенно, если говорить сразу о тысячах или десятках тысяч. А меньшее число обработанных целей мне никак не поможет. Впрочем, определяюсь достаточно быстро. Первая категория целей – насильники, педофилы, наркоторговцы. Составить мысли-конструкцию, которая прошерстит разумы миллионов людей – получается довольно быстро. А когда цели оказываются выявлены, наношу удар, разом убиваю все выявленные объекты. Следом, коррупционеры. Этих оказывается неожиданно много. Уже нанеся удар, внезапно осознаю, что прикончил премьера, и, по-моему, кого-то из министров. Концентрация расплывается, не позволяя задержаться на этой мысли. Слишком большой напор силы, который еще и продолжает расти. Чувствую недоумение и испуг той самой чрезвычайной группы, что нас преследовало. Тогда они казались грозными противниками, тогда как сейчас я могу раздавить их одним ударом. Впрочем, делу это не поможет, так что я двигаюсь дальше. Радикалы и фанатики всех мастей. Этих оказывается куда меньше, чем коррупционеров, хотя я рассчитывал на другой результат. Ладно, идем дальше. Теперь настает черед мошенников. Не разделяя на дополнительные категории, убиваю всех разом. Внезапно чувствую ответное внимание. Присматриваюсь. Доктор Патрик, тот самый, что теперь контролируется тварью, что-то почувствовал и пытается оценить происходящее. Обрушиваюсь на него, разнося в клочья ментальную броню и вскрывая разум. Вытаскиваю оттуда все, что возможно, а потом сжигаю. Запускаю поиск других адептов твари, и через несколько секунд в деле становится еще на какое-то количество человек меньше. Слишком мало. Сила уже начинает бесконтрольно прорываться наружу. Пока еще не убивает, но зато влияет на человеческое сознание, заставляя столичных жителей вытаскивать на поверхность самые глубинные инстинкты и желания. Сдерживать бесполезно. Я могу лишь перенаправить удар или изменить его формат, но чтобы освоить имеющийся объем, придется уничтожить все население города или большую его часть, после чего у меня больше не останется ресурсов для сброса давления. Второй поток сознания, все это время работавший над конструкцией, которая должна запечатать пробоину, наконец добивается успеха. Еще раз проверяю результат работы и спустя долгие 10 секунд запускаю процесс. Все срабатывает, как надо, дыра одномоментно блокируется и ревущий поток силы иссякает. Только теперь осознаю, что мое сознание все-таки пострадало. Причем, это весьма мягкое определение. Если бы не черток, от моего ядра разума тоже мало бы что осталось. Пытаюсь запустить процесс восстановления, и концепт вроде бы срабатывает. Компоненты начинают постепенно собираться вместе. А потом я решаю на секунду вернуться в реальный мир, чтобы посмотреть на все своими глазами, а заодно оценить ситуацию. Сейчас я настолько выжат, что опасаюсь просканировать даже территорию вплотную к себе. Выныриваю. Боль. Темнота перед глазами. Ощущение дикого давления в ушах. Сразу же пытаюсь отправиться обратно в чертог, но не успеваю, проваливаюсь в темноту забытья. Глава 14. Как ни странно, первым ощущением приходит не боль. Вместо нее чувствую усталость, которая давит на разум. Как будто я долгие десятилетия не позволял себе отдохнуть и расслабиться. Боль приходит следом, тупая и разом заполнившая голову. Настолько, что мне сложно пошевелиться. Есть соблазн потянуться к тонкой части разума и просканировать пространство вокруг, но вряд ли это сейчас будет хорошим решением. По крайней мере, мне так кажется. Впрочем, пока мысли рвано мечутся внутри черепной коробки, не давая сосредоточиться на чем-то одном. Не сказать, что я полностью уверен в своих собственных выводах. Осторожно поднимаю веки и сразу сталкиваюсь с взглядом стоящей рядом Айлы. Та издает радостное восклицание, и через мгновение ее уже отталкивает в сторону Ранна. На заднем фоне я замечаю Салвиц. Чуть поворачиваю голову в сторону. Иллюминаторы. Мы все же добрались до аэропорта, и сейчас в самолете. Ты как? Помнишь меня? Всех нас? Перевожу взгляд на Ранну. Удивленно хмурюсь, разлепив губы, выдавливаю из себя слова. А не должен, та косится в сторону и поджимает губы. Анна сказала, у тебя настоящий хаос в голове, и полностью оценить повреждения невозможно из-за каких-то изменений. Вот оно что. На секунду смещаю взгляд в сторону и вижу озабоченное лицо менталистки, которая внимательно смотрит на меня. Потом предпринимаю попытку принять сидячее положение. Айла с Ранной сразу же тянут руки, помогая мне, и все получается. Морщись от боли в голове, веду взглядом по сторонам. Действительно самолет. Где мы? Как добрались до места встречи? Что там вообще произошло? Девушки переглядываются. Стоящая в стороне Фабия и вовсе нервно смеется, а Сидни смотрит на меня, как на какое-то существо высшего порядка. Наконец синеволосая начинает рассказывать. Адреналин не сработал. Не знаю, на что ты рассчитывал, вводя его Бабуру, но раз стоял там и продолжал говорить, а не сражался, значит, нужного эффекта не получил. Поэтому я начала вводить ему все препараты подряд из той же секции. После 7-й или 8-й инъекции все получилось. Чуть прищуриваю глаза. Значит, эта клиентка добилась успеха в вопросе с индийцем. Сама она, сделав короткую паузу, продолжает. Потом, сначала он корчился в судорогах, а когда тело начало светиться, мы выскочили из машины, видели, как ты уничтожаешь врагов. Дальше ты сам начал светиться. Вы оба сияли все ярче, как два небольших солнца, в связке между собой. Мы отбежали метров на 100, но все равно было ярко. Снова замолкает, кусая губы и озабоченно рассматривая меня. Возможно, представляет, что на тот момент творилось внутри моего сознания, или пытается понять, какими могут оказаться последствия. Вместо нее начинает говорить Салвиц, вставшая сбоку от девушки. Я ни разу не видела такой мощи, даже у примусов. Зашкаливающий уровень силы, очень странный по своему характеру. Ты бы видел, как выглядела дорога, после того, как все закончилось. Сейчас я сижу на чем-то вроде разложенного кресла, которое стоит в боковой части отсека, напоминающего багажное отделение. Правда, груза тут сейчас почти нет, только несколько больших и тщательно закрепленных ящиков. А вот пассажирские кресла присутствуют. Спустив ноги, встаю, опираясь о край этого самого кресла. Стараясь не кривить лицо от боли, обвожу взглядом девушек. А дальше, как мы добрались до точки контакта, Ранна со вздохом пожимает плечами. Наш транспорт перестал существовать. Остались только лохмотья металла. Поэтому пришлось реквизировать 3 автомобиля, которые оказались на трассе. Потом объехали поврежденный участок по бездорожью и добрались до аэропорта. Там сначала требовали подтверждения, что ты это на самом деле ты, и вообще находишься в сознании. Пришлось немного надавить. Когда заканчивает, из дальней части отсека доносится голос Давдена. Немного, ты чуть не разнесла там все на мелкие кусочки. Фобия заставила их главного пускать на себя слюни. А Салвиц была готова просто убить всех и взять под контроль экипаж нужного самолета. И как мне кажется, зная вы, какой именно из них нам нужен, все именно так и произошло бы. Поворачиваю голову к офицеру, который уже поднялся со своего места и шагает ко мне. Остановившись в нескольких метрах, горько усмехается. Помнишь, я говорил, что ты уничтожишь Индию? Так вот, зря я тогда с тобой не поспорил. 10 миллионов сразу. Уже был бы обеспеченным человеком. Вопросительно поднимаю брови, а сам Джоши молча протягивает мне планшет. Взяв устройство в руки, вижу открытый сайт, который ведет прямую текстовую трансляцию событий в деле. Вашу мать. Последствия оказались несколько более жесткими, чем я предполагал. Во-первых, разошедшиеся новости о попытке государственного переворота заставили правительство спешно отправиться на рабочие места. Тем более, что было сразу 2 варианта, военные пытались вызвать подкрепление, утверждая, что заговор в Министерстве безопасности, а те, в свою очередь, обвиняли армию. При этом на улицах велись вполне реальные бои, горела техника, а в небе периодически взрывались вертолеты. Во-вторых, генеральный штаб самостоятельно отдал приказ о вводе в город ряда частей, тогда как полиция подняла по тревоге отряды спецназа и на всякий случай попыталась установить контроль над зданием, где находились сами штабисты. В-третьих, устранив премьера, я убрал единственную фигуру, которая могла навести порядок и обладала соответствующими полномочиями. И как будто, мало этого, плюсом к нему загнулись все члены правительства, кроме единственного министра без портфеля, включенного в кабинет исключительно ради сохранения парламентской коалиции. Вдобавок к этому, мой удар по коррупционерам выкосил почти 90% парламента, а финальным аккордом стало то самое влияние силы, что привело к обострению самых темных желаний всего населения столицы. К тому же, все стороны конфликта изрядно охренели от неожиданных смертей в своих рядах, само собой списав это на действия противника. Результат получился занятным. В деле всю ночь шли ожесточенные бои, остатки офицеров генерального штаба подтягивали резервы из числа частей, которые им подчинялись, а полиция запросила помощи у республиканской гвардии, которая немедленно развернула мобилизацию, плюс бросила в бой ряд кадрированных соединений. Собственно, под эту задачу структура и была когда-то развернута, чтобы в случае необходимости создавать на базе небольших кадровых структур полноценные части. Само собой, в конфликте были задействованы и сами полицейские. В одном деле форму носят десятки тысяч человек, да в целом, в конфликт оказались втянуты все силовые структуры страны. Ночью в столице творился настоящий хаос. Бушующие толпы гражданских, слетевшие с катушек стражи порядка, расстреливающие толпу из автоматов, военные, пробивающиеся сквозь нее же на танках, массовые изнасилования, оргии, убийства, город стал настоящим пеклом. Судя по цифрам часов на планшете, сейчас уже наступило утро, и ночное безумие постепенно сходит на нет. Правда, объявилась другая проблема. Тот самый министр без портфеля объявил себя исполняющим обязанности главы страны. Остальные члены кабинета были мертвы, а от парламента осталась 10-я часть состава. Если отталкиваться от закона, он и правда стал временным руководителем Индии. Но, как часто бывает, имелся нюанс. Его втиснули в правительство исключительно по соглашению между партиями. Министр без портфеля – это по сути нулевая фигура в плане власти. Все, что у него есть – статус. Ну, а его небольшая партия в парламенте, голосов которой не хватало правящей коалиции, получила возможность разыграть перед избирателями новую карту. Мол, смотрите, мы настолько серьезная сила, что вошли в правительство. Впрочем, детали не так важны. В отличие от того факта, что уцелевший член правительства представляет крохотную политическую структуру и не имеет связи ни с одним из ведомств. А теперь он становится главой государства со всеми вытекающими последствиями. Ответ прилетел полчаса назад. Группа выживших парламентариев организовала комитет спасения, который объявила временным правительством Индии. В новостях оказался даже их призыв к армии, полиции и остальным силовикам прекратить междоусобные разборки и подчиняться исключительно приказам комитета. Чем все это закончится, пока непонятно. Но ассамблея ФАС уже собралась на срочное заседание, как и главы государств Союза. Что интересно, в обоих случаях, без своих индийских коллег. Вздохнув, протягиваю планшет мрачному Давдену, и тот забирает устройство. Глядя на меня, вопросительно поднимает брови. Мне же остается лишь пожать плечами. Я не собирался устраивать нечто подобное. Это побочный эффект. Экс-безопасник кривится в хмурой усмешке. Ты сейчас вписал всю Индию в побочные потери? Настает мой черед хмурить брови. Индия цела. Дели пострадал. Согласен. И чтобы ты знал, правительство и парламент обезглавлены не просто так. Ночью мне было нужно куда-то выплеснуть силу. В первую очередь я сосредоточился на преступниках. Так что выживший министр, единственный, кто не воровал. Джоши чуть покачивает головой, иронично заявляя. Потому что не мог. У него крошечная партия, а на посту министра без портфеля много не украдешь. Зато, если сейчас удержится, то развернется по полной. На момент прикрываю глаза, стараясь избавиться от головной боли. Распахнув их, решаю, что стоит перевести разговор в другое русло. Все, проехали. Им стоило лучше приглядывать за своим задним двором. Пусть теперь сами разбираются. Лучше скажите, где мы прямо сейчас, как далеко до границ Рима. Подполковник мрачно цокает языком, а сбоку слышится голос Ранны. Через полтора часа войдем в воздушное пространство империи. Правда, ты так и не сказал, какой у тебя план. Все еще стоящий напротив меня Давден изображает на лице мрачную ухмылку. Могу поспорить, хочет убить императора, разрушить империю и сокрушить все, до чего дотянется. Губы машинально разжимаются в усмешке, а бывшего безопасника перекашивает от изумления. Глядя на меня, уточняет. Только не говори, что я полностью угадал. Еще раз пожимаю плечами. Возможно, насчет разрушения империи, не уверен. Возможно, проще будет оставить ее и временно захватить престол. Как тебе должность шефа безопасности Рима, кстати? Не слишком быстрый карьерный скачок? Теперь он смотрит на меня, как на полностью отмороженного психопата. Индиец на посту главы безопасности Рима? Может, еще легатом преторианцев меня сделаешь? Силы подкинешь? Это все этого из того же разряда. Поморщившись, машет головой и сразу же добавляет. Вообще, ты сначала снеси императора и возьми Рим, а потом еще удержи вечный город. Развернувшись, возвращается на свое место. Я же еще раз осматриваюсь и уточняю.